Глава 5. Подробное исследование чемодана принесло массу открытий, как полезных, так и не очень, но в основном непонятных. После разговора про инопланетян это уже никого не удивляло. Пища, сублимированная и консервированная вроде тех макарон, не внушала доверия, да и выглядела неаппетитно, хотя бросать не стали. Эну будет полезно изучить. Аптечку тоже сумели опознать, хотя прибор, занимавший большую часть коробки с ней, остался загадкой. Больше всего он походил на результат противоестественной связи губной гармошки с граммофоном. Но скальпель, пластырь и ножницы на вид ничем не отличались от обычных, как и несколько шприц-тюбиков. Нашелся еще один нож, небольшой. Маленький компас в чехле, моток крепкого шнура, гибкая пила, тонкостенная металлическая фляга с водой. О назначении всего прочего барахла оставалось только догадываться. При попытке разобраться в назначении самого массивного агрегата, неугомонный снежок едва не устроил коллективный инфаркт. С диким свистом выплеснулся огромный ядовито-оранжевый ком, в несколько секунд распрямился, превратившись в маленькую надувную лодку. Спустить ее удалось с трудом и лишь вандальским способом. Возможно, конструкции предусматривался щадящий вариант, но найти его не удалось, а протащить такую объемную штуку через заросли невозможно. После короткого совещания было принято решение забрать с собой чемодан со всем содержимым, огромный нож, непонятную вещь из подлокотника и свернутую лодку вместе с баллоном, ее накачивающим. Также пришлось преодолеть брезгливость и прикопать тело пилота, оттащив его подальше. При этом его избавили от комбинезона, но брать одежду с собой не стали, невыносимо воняло. Пусть повисит на бамбуковом стволе, выветрится смрад. Хорошо бы, конечно, прихватить все стропы и стащить купол, даже по частям. Но это долгая работа, да и не факт, что смогут потом утащить такой груз. Слишком много материи. Всю эту работу проделали без длительных проволочек, но далеко не мгновенно. Когда, наконец, собрались в обратный путь, предсказания бродяги насчет изменения погоды начали сбываться. Ветер, и без того едва заметный, стих совершенно. Максу еще ни разу не доводилось сталкиваться здесь с таким мертвым спокойствием. Не раскачивались макушки бамбуковых исполинов, не дрожала листва, не перемещались по небу облака. Оно оставалось идеально чистым. А еще ощущалась тревожная напряженность, будто в окружающем пространстве накапливалась негативная энергия, подбираясь к вершине своего резервуара. И когда перехлестнет через край, произойдет что-то невероятное. Приближающееся событие давило, пугало, заставляло думать о поисках надежного укрытия. Максу доводилось сталкиваться с подобным только перед очень сильными грозами, но предвестники при этом были менее пугающими. Поведение товарищей тоже беспокоило. Похоже, они не сомневались, что изменение обстановки грозит чем-то не слишком радостным. Шагали поспешно, шумно, позабыв про риск встречи с чудовищами и врагами. Молчали. Красоты природы и полезные находки больше никого не интересовали. Даже мелкий снежок явно имел негативный опыт, связанный с подобными изменениями погоды. Изменив своему обыкновению, не издавал ни звука, смотрел только вперед, перестав вращать головой, отвлекаясь на каждую ерунду. Он, похоже, прекрасно знал, чем может грозить подобная напряженность. А Макс понятия не имел, но под впечатлением происходящего и поведения товарищей тоже ощущал себя неуютно. Даже возникла мысль предложить вернуться и переждать ливень под куполом парашюта, о чем поделился с бродягой. Тот в ответ посмотрел, странно хохотнул, снисходительно произнес: «Ты бы еще газеткой предложил прикрыться или зонтиком. Мотать отсюда надо до корабля быстрым темпом, а если не успеем, то до городка». Продолжая путь, Макс пытался понять, что смешного в том, чтобы при дожде спрятаться под зонтом. Впоследствии, получив ответ, очень удивлялся скромной реакции бродяги. Он действительно псих, нормальный человек, услышав столь потрясающе наивный вопрос, обязан лопнуть от смеха. Чистота небес оказалась иллюзией. В этом Макс убедился, выскочив из зарослей. С северо-востока накатывалась даже не туча, а сплошная темно-серая стена. Казалось, она тянется от поверхности моря до космоса и приближается, очень быстро приближается. В этом он убедился, остановившись на пару секунд. За это время верхняя граница перехлестнула через вершину северного холма. «Бегом! Сейчас врежет!» – выкрикнул бродяга, промчавшись вверх по склону. «Заверните в пакеты оружие, патроны и рацию! Не потеряйте их! И друг друга не потеряйте! И бинокль тоже заверни! Берегите барахло!» Дина, припустив за ним, неуверенно оглянулась и предложила: «Давайте, если потеряем друг друга, встретимся в том храме». «Лучше на корабле», — возразил бродяга. «До него можно не успеть засветло, и вообще неизвестно, как долго это продлится». «Верно, ладно, Макс, Снежок, слышали ее? Динка права. Если потеряем друг друга, то лучше в городке встретимся, в том храме. Его легко найти даже в темноте, здоровенный». «Да что же такое должно случиться? Как можно потерять друг друга в дождь? Пока что все намекает на скорую грозу, а это хоть и неприятное дело, но не такое уж и катастрофичное». Правда, до этого Максу не доводилось видеть столь внушительно выглядевшую стену из туч. Но это ведь тропики, здесь все выглядит по-другому. Честно говоря, до сих пор с местными осадками не доводилось сталкиваться, так что опыта вообще нет. Пару раз ночами, правда, что-то накрапывало, но не серьезно. А вот и ветер налетел. За спиной лютым зверем заревел бамбуковый лес. Впереди и по сторонам наклонились деревья, натужно покачивая выгнувшимися кронами. Конец затишью. Как бы серьезная буря ни началась, над морем и мелями ей хватит места разгуляться. Сверкнуло на полнеба. Затем раскатисто прогремел гром. Ветер, налетев серией неуверенных разведывательных порывов, стремительно усилился и уже через пару минут начал создавать трудности при ходьбе, норовя завалить на бок. А уж завывал, так что общаться можно было лишь криками. С деревьев срывало ветви и листья. Их стволы предсмертно трещали, раскачиваясь, будто хрупкие травинки, в лицо то и дело швыряло сон, из-за чего приходилось прикрывать слезящиеся глаза. Настроение у Макса сползало к панике. С таким ураганом он еще ни разу в жизни не сталкивался. Ветер не давал идти, с ног валил. Они так ни за что до вершины не доберутся. Слишком крутой склон с этой стороны. Здесь и в хорошую погоду шагать непросто. Надо плюнуть на это дело и обойти возвышенность стороной, после чего спуститься к побережью тропинкой, петляющей по террасам, и спрятаться на одном из кораблей. Он уже было собрался объявить о своем решении громким криком, но в этот миг наконец хлынул дождь. Максу не раз доводилось слышать фразу «льет как из ведра». Иногда он даже сам употреблял это словосочетание, чтобы подчеркнуть всю силу ненастья, в которое довелось угодить. И только сейчас стало понятно, насколько преувеличивал при этом. Самый жуткий ливень в его жизни на фоне того, что началось сейчас, выглядел жалким моросящим дождиком, не стоившим упоминаний. Сначала уши уловили рев, который даже шум урагана заглушить не смог. Звук этот приближался, усиливался. Выглядело это так, будто Макс быстро приближается к грандиозному водопаду. Так и оказалось. Поток, обрушившийся на голову спустя несколько мгновений, по ощущениям ни в чем не уступал Ниагарскому. Вода не просто каплями полилась на голову. Она хлынула тяжелой, давящей массой, норовя завалить на землю в грязный ручей, которым стала вся видимая поверхность. Хотя, что значит видимая? Он не мог разглядеть ничего уже за пару шагов, но даже в этом радиусе глаза почти не давали информации. Бурые струи под ногами, пелена влаги над головой и вокруг. Где лес? Где открытая местность? Ничего не понятно. Отчасти можно ориентироваться по наклону земли под ногами, но слишком уж это неудобно даже в спокойной обстановке. Подъем неравномерно и понять, в какой стороне вершина, невозможно. Спина Снежка мгновенно скрылась из глаз. За ним будто стена с небес упала. Макс рванулся вперед, чтобы ухватить его за плечо, не дать потеряться и самому не пропасть, но безуспешно. Мальчишка исчез. Или тоже ускорил шаг, или... «Да что угодно может быть в этой непроглядной водянистой мгле!» В отчаянии он прибавил шаг, но показалось, что теперь спускается вместо того, чтобы подниматься. Остановившись, попытался пошарить левой ногой по сторонам, надеясь определить с направлением. «Неудачно!» Под правой подошвой повело подмытый грунт. Не удержавшись, маг шлепнулся, и поток грязной воды потащил его по склону. Почва, еще несколько десятков секунд назад сухая и твердая, превратилась в размякшее на сковородке масло. По ней можно было ездить, будто по льду. Зато с направлением теперь невозможно ошибиться. Наверх точно не потащит, так что его смыло вниз. Если так, то он скоро попадет в заросли, и надо не растеряться, ухватиться за ствол дерева или куста. Их точно не унесет потоком, а такой кошмар надолго не затянется. Макс переждет непогоду на границе заросля, а потом без героических усилий доберется до кораблей или хотя бы до города. В самый разгар этих позитивных мыслей, когда Макс даже начал помогать стихии, стараясь тащиться вниз с максимально возможным комфортом, участок склона под ним внезапно обрушился, и тело по пояс ушло в вязкое болото, непонятно откуда здесь взявшееся. Ведь и 3 минут с начала ливня не прошло. Ни на холме, ни у подножья ничего подобного не было. Там даже лужи не встречались, не говоря уже о большем. Ведь не может почва так стремительно деградировать. Ее бы уже давно смыло, обнажив металлическое основание острова или на чем он там держится. Здесь же теперь сплошная трясина, медленно стекающая вниз по рельефу и норовящая утащить за собой тех, кто слишком увлекается разглядыванием странного кресла. А еще здесь воняло. Жижа отчетливо смердела чем-то гнилостно-рыбным, заплесневевшим, кислым, будто не до конца разложившаяся тухлятина или что-то не менее отвратительное. Наверное, так должны благоухать остатки скорлупы, позабытого на солнцепеке куриного яйца. Выкарабкавшись из ловушки, Макс опирался на ружье. Он уже не берег двустволку, если не выдержит пленка, в которую она завернута, ну что ж, не сахарная, не растает. Потом вычистит и смажет, да если даже и вовсе его потерять в этом бедламе, то это все же лучше, чем сгинуть вместе с ним. Вырвался. Выполз на поверхность, будто червь или увесистый корнеплод, выдернутый на остатках сил. Струи дождя, подстегнутые ураганным ветром, будто ждали момента. Ударили так, что завалило на бок. В этом мокром мире все было неправильно. Макс почему-то на спине поехал вниз по скользкому склону, не успев понять, как на нее перевернулся. И здесь почему-то было твердо. Коварное болото осталось наверху. Но где логика в подобном ландшафте? Ехать пришлось на удивление долго. Его, похоже, доволокло до русла ручья, берущего начало в одной из труб. В обычное время он не широкий, почти везде перешагнуть можно, но сейчас все обстояло по-другому. Макс, напоследок приложившись головой до искр перед глазами, рухнул в бурлящие воды стремительной реки, тут же нахлебался до верхушек легких, от растерянности позабыв про рефлексы пловца. Но состояние растерянности не затянулось. Справившись со слабостью, вызванной ударом по голове, он прочистил глотку, поспешно продышался и начал всерьез бороться с течением. Не вызывает сомнения, что если этого не сделать, его рано или поздно приложит обо что-то еще сильнее. При всем буйстве стихии ручеек не мог превратиться в полноводную реку. Берега проносятся на расстоянии вытянутой руки, но ухватиться за них не за что. К тому же они затоплены и не просматриваются. Его несет, будто в сливной трубе. Если повезет, он закончит экстремальный заплыв в одном из озер срединного района острова, на радость тамошним ящерам. Главное неудобство доставляло ружье. Если остальные вещи были сложены в рюкзачок, плотно прилегавший к спине, то эту дубину приходилось держать в руке, приподняв над поверхностью воды. Не факт, что это убережет оружие от влаги, ведь в воздухе сейчас тоже не пустыня, но опустить его в мутную жижу, сливающуюся сюда со всего острова, Макс не мог. Слишком большую ценность сейчас сжимают его одеревеневшие пальцы. Хорошо бы ремень скинуть с плеча, перехватить поудобнее, но в таком положении выполнить подобный трюк было бы верхом циркового искусства. Хрясь! Плечо Макса на полном ходу врезалось в невесть откуда возникшее препятствие. От боли он вскрикнул, а затем рефлекторно ухватился за что-то шершавое, лежащее поперек русла и чуть не касавшееся поверхности воды. Упавшее дерево. Лежит неустойчиво, ствол подрагивает, норовит перекатиться. Если уровень повысится, то потащит его вместе с Максом в сторону озер. Надо поскорее убираться отсюда. Вперед! Придерживая ружье, борясь с течением, норовящим затянуть под ствол, обдирая ладони о колючие выступы на коре. Берег такая же грязная жижа, как в потоке, но чуть поплотнее. Пальцы утопали в ней на всю длину, кожу резали обломки ракушек, но все без толку. Руки не встречали надежной опоры. Извиваясь червяком, Макс кое-как вытащил тело на раскисшую землю. Салютуя по этому поводу, над ухом грянул оглушающий гром. Рядом что-то шумно упало, по спине врезало чем-то твердым и хлестким, выбившим воздух из легких. Если бы не смягчивший удар рюкзачок, вышло бы совсем кисло. Выбравшись из-под накрывшего его древесного сука, Макс наконец нащупал в этом киселе что-то твердое, хорошо закрепленное. Вет, наверное, кустарник. Хватаясь за них, добрался до основания, ухватился там покрепче, принял позу эмбриона и замер. Все, теперь остается только ждать. Не может быть и речи о том, чтобы куда-то двигаться в этом хаосе. И надо надеяться на лучшее, что его не утопит поднявшийся уровень воды, не убьет молния, не раздавит упавшее дерево, не хватанет отравленными зубами пасть ящера. И быстрее бы все это закончилось. Несмотря на тропический климат, Макс начал замерзать.